Глава 4. Недобрые люди. Вчера они не смогли найти постоялый двор и заночевали прямо в кибитке Лали. Ранним утром остановились у речушки, чтобы умыться. Альжана предпочла бы баню при корчме, а не холодную весеннюю речку, но что есть, то есть. В конце концов, Альжана была северянкой, не ее уж пугать холодом. Поэтому она нырнула, решив не возиться с огнем и небольшими катками нагретой воды. На противоположном берегу стоял лесок. Он шумел ласково и умиротворенно. Над водой висел туман, молочный, под сизо-розовым небом. Казалось, будто плывешь в облаке. Альжана выбралась на камень и принялась одеваться. От дороги ее закрывала кибитка Лали. Сам Лали, уже искупавшийся, сидел с обратной стороны кибитки и готовил еду. Раньше этим занималась Альжана, но сегодня он вызвался сам. В путешествии с незнакомым мужчиной было мало удовольствия, но Лали вел себя учтиво, держал расстояние и безропотно сворачивал с большака к воде, если Альжана его просила. А просила она часто. Такие были дни. Мыться и стираться приходилось наспех. Чем больше они проезжали днем, тем дальше оказывались от сущности из Стоегоста. Нынешнее утро было единственным, когда Альжана позволила себе собраться, не торопясь как на пожар, да и то потому, что они с Лали проснулись затемно. Она закрепила поясок с губкой и подкладкой из нескольких слоев ткани, надела сорочку и провела рукой по голени, распоротой когтями сущности. На коже остался бугристый шрам. Вздохнула, подвязала ленты чулки над коленом. Ее выстиранная барожская одежда, сарафан и исподнее платье лежала на камне. Теперь, вдали от Стоегоста, разумно было носить одежду южных господарств. У Альжаны была такая. Длинная юбка, жилет, украшенный вышивкой, и рубаха с рукавами, присборенными у запястий. Альжана затянула шнуровку на груди и подумала, что наряды южных господарств нравились ей даже больше барожских. В них она не казалась такой бочкообразной. В родной деревне Альжана считалась бы красавицей. Она была крепкая, кровь с молоком, высокая, с широкими бедрами и большой грудью. Но одно дело — северное захолустье, а другое — Стоегост и двор госпожи Кожемеры. Альжана знала, что по сравнению с изящными, по птичьи утонченными ученицами госпожи, выглядела как деревенская девка, дочь зажиточного купца. Но она ей и была. Куда от этого денешься? Альжана хмыкнула, разглядывая себя в карманное зеркальце. Лицо у нее было круглое, щекастое и простодушное. Подбородок с ямочкой. Кончик носа приплюснут и чуть вздернут, как пятачок. Брови густые, но короткие. Глаза лучистые и карие. Локти круглые. Запястья и лодыжки широкие. Россыпь коричневых родинок на мягкой шее. Но зато волосы! Какие у нее были волосы, длиной до лопаток, рыжие, вьющиеся упругими бараньими кудряшками. Альжана очень их любила и думала, что только благодаря своим пушистым кудрям не слишком-то выпадала из ряда учениц госпожи Кожемеры. Поглядывая в зеркальце, Альжана бережно заплела прическу-корзинку и спрятала ее под косынку, завязанную сзади, чтобы не испачкать волосы в дорожной пыли. Она капнула на запястье любимые духи из Стоегоста с запахом яблока, ландыша и ореха и, оглянувшись, положила кисти ладонями вверх. Вокруг по-прежнему не было ни души, и Альжана, закляв солнечный свет, принялась сушить выстиранную одежду. Она перебирала ткань теплыми руками и озиралась чаще, чем когда нагая плавала в речке. За последние столетия жизнь колдунов в вольных господарствах несколько раз менялась так резко, будто качали маятник. Колдуны прошлого были могущественны и властолюбивы. Они охотно участвовали в междоусобицах и интригах, воевали, упивались богатством, смещали правителей с престола. С их помощью некогда единая страна распалась, и земля охватила смута. Альжана знала, что в истории не было ни правых, ни виноватых, и что одни темные времена пришли на смену другим. Господарцы призвали на помощь соседа, гордый Иофат. Они приняли новую веру, принесли вассальную присягу, и всесилие чародеев сменилось годами страшных гонений. Альжана приподняла сарафан и с сомнением на него посмотрела. «Высох, нет?» Весело лязгнул браслет на запястье, это отвлекло от мрачных мыслей. Что ни говори, тогда все закончилось благополучно. Вольные господарства хоть и не объединились, но оправились от тяжелых времен. Господари научились встречать общего врага вместе, а спустя сотню лет скинули вассальное ярмо. Иофат к тому времени ослаб, в его замках начались распри за опустевший каменный престол. А 50 лет назад 5 могущественных чародеев создали драголожу в ответ на преследование. Их дворы стали для колдунов оплотом безопасности. Про чародейские дворы знали и священнослужители, и господари, и обыкновенный народ, но все подчинились одному закону. «Пока вы не трогаете нас, мы не трогаем вас». Так в вольных господарствах установился мир. И лучшее, что мог сделать чародей за пределами своего двора, не привлекать к себе внимания. Куда тяжелее приходилось колдунам, не принадлежащим ни к одному из дворов, в случае чего за них было некому вступиться, и они, собирая крохи тайных учений, существовали тайно. Учудишь что, могут и вздернуть. Альжана об этом помнила. Если застанут, кому что она будет доказывать? Благоразумно еще послушает, а глупая толпа зашибет и не заметит. К тому же она путешествовала с Лали. Выдать в себе ведьму значит подставить под удар и его. Где это видано, чтобы Башельер любезно возил колдунью по стране? Альжана свернула высушенные вещи и положила их в сак. «Ох, длани!» — подумала она, затягивая тесемки. Появление чудовища нарушило хрупкий мир в вольных господарствах. Не ровен час, господарцы обвинят колдунов в создании темной твари и будут правы. Что начнется позже? Снова гонение? Госпожа Кажемира сказала, чудовище создал удивительно сильный чародей или чародейка. Может быть, один из драголожа. Тогда она уже подразумевала Йовара. Но что, если это был кто-то другой? Зачем ему это? Уязвить госпожу Кажемиру? Посеять раздор в драголоже и вольных господарствах? Альжана считала себя слишком незначительной, чтобы ради нее затевалось такое дело. Да и к тому же, если она умрет, сущность из Стаигоста все равно останется смертельной угрозой. Только, как отметила госпожа Кажемира, чудовище будет труднее выследить. Альжана подняла сак и пошла к кибитке. Лаля сидел у огня и перекидывал в горшок еду с причудливой плоской сковороды. Он поднял глаза и спросил. «Как вы себя чувствуете?» Альжана пожала плечами. «Лучше всех, а вы?» «Не жалую, спасибо». Он поскреб сковороду длинной деревянной ложечкой. «Альжана, если вам понадобятся какие-то отвары от боли, вы всегда можете попросить. Я лекарь, вам не стоит меня смущаться». Она не смущалась. Ей казалось, что для мужчины возраста Лали естественно знать, как устроено тело молодых женщин и что с ним бывает. «Длани, какой вы хороший!» Улыбнувшись, она села на покрывало и подоткнула под себя юбку. «Спасибо, не нужно!» — и кивнула на сковороду. «Что это?» Лаля выслушал ее похвалу с холодной серьезностью. Должно быть, для него это прозвучало слишком понебратски. «Садж!» — ответил он, постукивая по сковороде. Та была чугунной с двумя гнутыми ручками. «Я привез его из Халазара!» Черноглазый, черноволосый, он сидел у костра, скрестив ноги, и сейчас как никогда напоминал Альжане чужака из восточной страны, даже несмотря на подрясник. Альжана заметила, что сегодня его короткая борода выглядела ухоженнее. Он сбрил часть разросшейся щетины с шеи и щек. Чуть подрезал волосы, над ушами пряди еще были влажные. На груди у Лали, помимо ладанки, теперь висел знак башельеров — крохотный меч, оплетенный веткой оливы. Все из иофатского железа. Лали надел его недавно, признавшись, что не носил нарочно, чтобы не напугать Альжану при первой встрече. Альжана вздохнула. Знак ее все равно настораживал. «Вам помочь?» «Нет, благодарю». Лали переложил часть еды в горшок, закрыл его крышкой и объяснил. «Это нам на день». Ели они прямо со сковороды, потушив огонь. На вкус Альжаны было необычно. Курица с морковью и специями, названия которых она не знала. Специи всегда казались ей воплощением богатства, а богатства не вязались с Лали. «Я думала», — проговорила она, скользя кусочком хлеба по Саджу, — «в Халазаре готовят в таких вот горшках». Она сложила руки треугольником. «С вытянутой крышкой. Я видела рисунки. Их привез один из учеников моего бывшего мастера. Выкупил на каком-то базаре в южных господарствах. Может, в Мазарском или Тачарадском, не знаю». Задумавшись, Лали погладил перетянутую шрамами щеку. «Наверное, вы от ожине. Такое у меня тоже есть, но готовить в нем нужно долго, а мы не располагаем лишним временем». Альжана согласно кивнула. «Вы привезли с собой половину Халазара, Лали?» «Я постарался», — он скупо улыбнулся. «Посуду, травы, книги, специи. К слову о них. Как вам?» Альжане было слишком. Для нее еда получилась чересчур пряной, но не настолько, чтобы казаться противной. Поэтому Альжана вежливо признала. «Непривычно». Расстраивать Лали ей не хотелось, поэтому она добавила, что благодарна ему за возможность попробовать что-нибудь новое. Лали помедлил, спросил отвлеченно. «Ваш бывший мастер, колдун из леса, кто же из его учеников такой ценитель Востока?» «А, это Хранка!» Альжана покрутила ложку. «Чародей Ворон. Однажды Йовар отправил его путешествовать, и Хранка вернулся с ворохом гостинцев и новых книг. Он страшно охоч до знаний. Думаю, вы бы поладили». Лали поправил перчатку на левой руке, засмотрелся на нее, пошевелил пальцами. «Может, и поладили бы. Вы не скучаете по чародеям своего бывшего двора, Альжана?» Вопрос застал ее врасплох. «Не знаю», — удивилась она. «Точно не похранка». Она даже хохотнула, подумав об этом. «Если только по временам, когда он рассказывал что-то любопытное, а я слушала его рядом с теми, кого могла бы назвать друзьями. Тогда мне было хорошо и спокойно. Наверное, я была счастлива». Она вытерла губы. «Только я об этом еще не знала». И тут же стало неловко, будто сболтнула лишнего. Лаля внимательно на нее смотрел. «Почему не знали?» Альжана отмахнулась. «Потому что сначала хотела домой, а потом в другой двор. Но видите, я при другом дворе, а все равно не могу назвать себя счастливой». Альжана болезненно улыбнулась. «Эти полгода до чудовища тоже не могла. Думаю, я из тех людей, которые нигде не бывают счастливы. Мне везде все не так». Она встала, сложила ложки и потянулась за опустевшим саджем. «Сидите», — сказала, — «я вымою». Садж был тяжел, но не настолько, чтобы Альжана не сумела доволочь его до реки. Возражая, Лали дернулся, но ловко подняться у него не получилось. «Вам помочь?» «Длани, нет», — он шумно вздохнул, оттягивая пальцем высокий черный ворот. Неуклюже встал, придержавшись за землю. «Госпожа Альжана, я жалею, что раньше времени рассказал вам про пришитую руку, будто хромой ноги мало. Так вы решите, что вам отправили совсем калечного помощника?» «О!» — Альжана закатила глаза. «Не наговаривайте на себя! Мне могли бы никакого помощника не отправлять. И нет, я не отдам вам вашу чудную сковородку. Вы готовили? Будет справедливо, если я вымою». Лали сделал к ней шаг, и Альжана тряхнула головой. «Даже не подкрадывайтесь!» Перехватив Садж за ручки, она посеменила к реке. Она решила, что на следующей стоянке обдаст всю посуду кипятком, а пока счистила с нее пучком травы, копоть и грязь, ополоснула водой. Когда она закончила, Лали уже впряг лошадку в кибитку. Альжана перехватила Садж и подперла его бедром, точно корзину. «Совсем забыла спросить, как зовут эту красотку?» Она кивнула на лошадку. Кобылка Лали была каурой и крепконогой, очень выносливой на вид. Лали смущенно погладил ее лохматую гриву. «Садемея!» Альжана прыснула, ставя Садж в кибитку. «Как и афатскую королеву? Лали, я и не знала, что вы такой остряк!» «Такое имя дал ей прошлый владелец», — Лали развел руками. «Я купил ее пару лет назад, когда вернулся в вольное господарство. Посмотрите на меня. Куда мне называть лошадку в честь веселой королевы? Я бы назвал как-нибудь занудно». Он подошел к Альжане и подал ей руку. И уже поднявшись на ступеньку, Альжана вздохнула. «Мне очень жаль вашу лошадку», — призналась она. «В вашей кибитке столько вещей, а тут еще я прибавилась. Я бы с удовольствием ехала в птичьем теле, чтобы ей было легче, но я столько не выдержу. Я поздно обратилась и так и не сумела свыкнуться со своей формой перевертыша». «Не оправдывайтесь». Лали заколол задний полог. «Садемея, тот еще тяжеловоз. Ее предыдущий хозяин и афатец говорил, что привез ее жеребенком из земель льотов, а льотские лошади, мол, не то что наши». Когда Лали занял место на козлах, Альжана снова села на передний край скамейки и выглянула к нему из кибитки. «Хотя, может, — пошутила она, — и вам было бы лучше, если бы я оставалась малиновкой, тогда бы я не донимала вас беседами». Лаля прицокнул языком, и Садемея зашагала к большаку. «А то вы не заметили, — он натянул поводье, — что я и сам люблю поговорить. Правда, обычно я путешествую один». Альжана подперла висок кулаком. «Грустно», — изрекла она. «Ну ничего, еще пара ночей под открытым небом. К нам и чудище подтянется. Втроем веселее». Лаля кашлянул, попытавшись скрыть смешок. «Не понимаю, как вы можете об этом шутить?» «Ну а что, мне рыдать постоянно?» Альжана отвернулась. «Пока не хочется». Прошлой ночью она почти не сомкнула глаз. Вслушивалась в пение цикад и шелест трав снаружи кибитки, ожидая, что вот-вот тишину нарушит звериный рык. Она ворочалась на узкой скамейке и боялась разбудить Лали. Кибитка не была широкой, и Альжане казалось, что она может коснуться его, если протянет руку к противоположной скамье. Лежать так близко к малознакомому мужчине — тоже удовольствие из сомнительных. А если Альжана и забывалась рваным, беспокойным сном, ей снился Беревой. Не чудовищем, а красавцем-дружинником, которого она решила избрать целью для своих упражнений. Он был темноволосым и ясноглазым, с жесткой улыбкой на безбородом лице. О нем говорили всякое, будто он был одним из самых развеселых и бесшабашных подручных господаря Нельги. Объезжая дворы для сбора дани, он вел себя развязно и дерзко, и наверняка ни один простолюдин мог назвать его своим обидчиком. Альжана недолго прожила в стае гостя, всего несколько месяцев, но успела сложить мнение о Беревое. Он был из породы молодых воинов, которые упивались силой и не признавали над собой иной власти, кроме господаря. Что остальные? Шелуха под копытами их коней. А Альжана уже бывала на месте слабого, которого так просто обидеть, когда Йовар отобрал ребенка у ее отца. Может, она выбрала Беревое не только потому, что его сердце показалось ей достаточно прочным для ее неловких чар. Может, ей хотелось перевернуть фигуры на игральной доске и заставить гордого человека почувствовать себя уязвимым. «Ну что?» — спросила она себя мысленно. «Доигралась?» Пусть она не назвала бы Беревое хорошим человеком, заслуживал ли он того, что с ним сотворили? Альжана дернула рукой, звякнул браслет на запястье. Захотелось сорвать его и швырнуть в придорожную грязь. Зачем он ей? Не чародейский инструмент, а так, насмешка над ее неудачами. Альжана не умела ладить с чужими мыслями и чувствами. Никакой звон ей в этом не помог бы. Кибитка ехала вдоль полей. Солнце выкатилось на небо, но вскоре скрылось за тучами. Когда они проезжали по каменному мосту, переброшенному через реку, Лали сказал. «Мы уже в Мазарском господарстве. Родина панны Ляйды», — кивнула Альжана. Она смотрела на реку, бурлящую под мостом, и думала, не прячутся ли там русалки. Мазарское господарство лежало южнее Стоегостского. Если здесь и водились утопленницы, наверное, им было теплее и веселее, чем под Боровичем. «Вы знаете панну Ляйду?» Лали усмехнулся. «О да, не лично, конечно. Я стараюсь держаться подальше от опасных молодых чародеек. А я, стала быть, безопасная?» «Если хоть половина слухов о пане Лейде правда, то да, госпожа Альжана, я предпочту путешествовать с вами и вашим чудовищем». Лали задумчиво смотрел на дорогу. «Она ведь могла бы оказаться на вашем месте. Сколько молодых людей обезумели от ее чар?» «Ну, чары у нее иные». Альжана снова тряхнула браслетом. «Ляйда — сильная чародейка и играется с разумом куда тоньше и искуснее меня, но я понимаю, о чем вы. Знаете, я всегда находил общий язык с девушками легче, чем с мужчинами. Я умею и люблю дружить с женщинами, но...» Она замялась, раздумывая, действительно ли ей так сильно хочется посплетничать, и решила. «Да, хочется. Но некоторые ученицы госпожи Кажемеры меня пугают». «Вы про...» «Ляйду и Уршулу». Альжана поправила юбку и подтянула к себе колено. «Мне кажется, они не ладят ни друг с другом, ни с остальными чародейками из Звенящего двора, будто соперничают со всеми за благоволение госпожи Кажемеры. Но мне нравится третья любимица госпожи, Амельфа. Вы видели ее? Превращается в лебедицу. Красивая, нежная и вежливая». Лали чуть нахмурился, вспоминая. «Она...» — Альжана подыскивала слово. «Зазноба господаря Нельги». «Это вы так трогательно решили не говорить «любовница»?» Лали полуобернулся. «Можете не стараться». «Слушайте, вы все-таки монах. Откуда я знаю, как вы относитесь к внебрачным связям?» «Не краснею, если при мне их упоминают». Лали осторожно потер переносицу. «А у вашего бывшего мастера есть любимые ученики?» Альжана хохотнула. «Вам любопытна жизнь моего бывшего мастера, правда?» Лали глянул на нее растерянно. Его плечи напряглись. «Он живет скрытно, и о нем знают меньше прочих чародеев Драголожа. Прошу прощения, если мои вопросы...» «Ой, да успокойтесь!» — Альжана махнула рукой. «Сама вон сколько у вас выспрашивала. В любопытстве нет ничего плохого. Мне часто советуют не совать нос в чужие дела, так что...» «Еще бы, если ваша жажда знаний сильнее, чем предубеждение перед колдунами!» — Альжана вздохнула. Евар ценит своих старших учеников, по-разному, но всех, кроме меня». Она начала загибать пальцы. «Самый старший и ответственный — Хранка. Пытается выслужиться не хуже Ляйды и Уршулы. Хочет быть первым человеком после Йовара, но это ему удается не всегда. Еще есть Боя». Альжана загнула безымянный палец. «Моя дорогая подруга — колдунья-сорока, невеста Хранка. Йовар хоть и не жалует девок, но признает, что Боя умная и способная. Чуть меньше он любит якобы вепря, олицетворение пословицы «сила есть, ума не надо». Якоб не так глуп, как хочет казаться, но дальновидности ему не хватает. А может, она ему и не нужна?» Альжана покачала указательным пальцем. «Чарна, оборотница-кошка, хотя я бы сказала, темная лошадка. Йовар ее тоже уважает. Может, его ворчание насчет девок — способ оправдать свою нелюбовь ко мне?» Как бы там ни было, он верит, что Чарну ждет блестящее колдовское будущее. Но все, кого я перечислила, — это лишь присказка, а сказка впереди. Альжана сомкнула ладони. «Последний, но не по значению, Юрген. Вы спрашивали, если я по кому и скучаю, то по нему и Бое. Йовар в Юргене души не чает. Ко всем старшим относится как к дорогим ученикам, но к нему — как к сыну». «Юрген». Лали тонко улыбнулся. «Необычное имя». «Это из льотской песни про канунга, которого младенцем оставили у побережья. Песня очень красива, вы ее знаете?» «Канунга нашла и воспитала простая семья, а потом он вырос и стал героем». «Но с именем Юргена вообще смешно вышло», — Альжана улыбнулась. «Его подкинули в лес Йовара, а Йовар — это огромный суровый колдун. Не думаю, что он знал, как обращаться с новорожденными. Тогдашние ученики, видно, были ему под стать, кроме Ратмила, которая сбежала в дикий двор от мужа-насильника. Только благодаря ей Юрген и пережил свой первый год». Альжана прижала руку к груди. «Честное слово, обожаю эту историю. Ратмила несколько раз пыталась дать Юргену имя, но ни одно не приживалось, и все-все, понимаете? Целый год называли его просто «ребенок». Пока во двор Йовара не пришел новый ученик, Числав. Он узнал о том, как Юрген туда попал, вспомнил героя северной песни, и остальным, наконец-то, понравилось». Альжана пододвинулась, чтобы Лали лучше видел ее краем глаза. «Числав, конечно, был немного того», — она пошевелила пальцами у виска. «Якшался с тем, чем не стоило, поднимал у мертвей на погосте. В общем, закончил плохо, но если бы не он, Юргена бы до сих пор звали ребенком. А в 20 лет как-то не то, согласитесь». «Так что теперь он у нас как льотский канунг, вернувший себе престол отца». Лали смотрел на мерно цокающую лошадку. Сказал отвлеченно. «Такому имени сложно соответствовать». Альжана растроганно улыбнулась. «Он очень хороший человек. Добрый, чуткий и бескорыстный. Благодаря ему и Бое моя жизнь у Йовара не была такой невыносимой». Лет в 17 Альжана чуть не влюбилась в Юргена, но вовремя решила, что уж лучше ему быть ее названным младшим братом, так всем будет спокойнее. А роль несчастно влюбленной оставила Чарни. Альжана еще немного поговорила с Лали, тем временем небо нахмурилось, тучи сделали его низким и вихрастым, лилово-серым. «Ну вот», — Альжана указала наверх, — «снова». «Хоть бы не ливень», — согласился Лали. Закрапал мелкий дождь. Альжана понадеялась, что он не разойдется. Она прижалась плечом к стенке кибитки и принялась смотреть на дорогу. Холмов здесь не было, лишь поля и лесочки за ними. Повсюду шелестящие травы, колючие кустарники и солнечные головы одуванчиков. Однообразная картина, ровный шаг лошадки и убаюкивающий скрип колес. Альжану начало клонить сон. «Как же ваш отец задолжал колдуну ребенка, госпожа Альжана?» Она потерла глаза. Лале спать было нельзя, значит, нужно поразвлекать его беседами. «Как обычно. Сделал то, чего не следовало». Она подавила зевок. «Однажды он со своими рабочими возвращался домой из Боровича. Ясика братца взял с собой, чтобы показать городскому лекарю. За несколько дней до этого на коже Ясика появилась странная сыпь, и никто в нашей деревне не знал, что с этим делать». Альжана усмехнулась. «Поговаривали, что это было проклятие». «А это было именно оно, не так ли?» «Может, да, а может и нет», — Альжана пожала плечами. «Кто теперь скажет?» «Но в этой истории все случайности оказались Йовару на руку, представьте». Она сделала широкий жест. «Вы едете по дороге, совсем как это. Правда, лес рядом куда внушительнее, не такой плешивый. Идет дождь, настоящая осенняя гроза. Смеркается». «Неуютно», — заметил Лали. «У вас маленький ребенок и ценный груз. Вы страшно торопитесь домой. Дорога скользкая, обочину развезло. Деревья гнутся от ветра, птицы беснуются. И тут в свете молнии вы видите, что путь вам преграждает огромная перевернутая телега. Вокруг ни души, ни лошади, ни людей. Только вот совпадение. От дороги отходит тропка в лес. Очень завлекающе. Так удобно объехать. Что бы вы сделали?» «Сказал бы рабочим оттащить телегу». «Не получается. Телега слишком тяжела». «Осторожно объехал бы по обочине». «Слишком узко и скользко». «Это вам так отец рассказал?» — усмехнулся Лаля. «Хорошо. Тогда я бы повернул назад, остановился на ночлег в ближайшем местечке и утром отыскал бы помощников, способных расчистить дорогу». Альжана закатила глаза. «Вы слишком умный. Правильный ответ — разругаться с рабочими, вскочить на коня и поехать вместе с ребенком в лес, о котором ходит дурная слава». Лаля досадливо прищелкнул. «Что-то я не сообразил». Альжана молча развела руками. «Вот так, мол. Тогда мой отец был не намного младше вас. Это сейчас он осторожен и боязлив, а раньше был деловит и бесшабашен. Он посчитал, чем быстрее доберется домой, тем лучше для ясика. А даже если это все, ловушка разбойников из чащи, он объедет дорогу по кромке леса и вглубь не полезет. Но когда он ступил на тропу, его жизнь уже ему не принадлежала». Лаля перехватил поводье, нахмурившись, он повернулся к Альжане. «Разве ваш бывший мастер не пленен драгой ложей в своем лесу? Как он сумел устроить ловушку и наслать сыпь на вашего брата?» «А ученики ему на что?» — Альжана хмыкнула. «Хранка тогда было 16, вполне по силам». «О!» — Лаля кивнул. «Даже так?» «Да и вообще, вы знаете про Нимхи? Чародейка драгой ложи, глава уничтоженного двора теней». Лаля качнул плечом. «Кое-что слышал». «Однажды остальные чародеи Драголожа, кроме Йовара, к слову, решили ее низвергнуть. Они заковали ее в 12 цепей из черного железа и заточили в ее же владениях подземных хоромах. Из-за того, что чародеи Драголожа связаны договором, они не могут убить друг друга никаким из способов с ничьей помощью». «Удобно». «Да, чтобы не перегрызлись, как крысы. К чему это я? Я слышала, будто Нимхи была так сильна, что могла колдовать даже закованное ваше железо». «Мое», — повторил Лаля со смешком. «Немного, но могла. Ее владения были недалеко от Чернолесья, вот слухи и ходили». Альжана зевнула, прикрыв рот ладонью. «Вдруг и Йовар способен сам заманивать в свои сети?» Она потянулась. «Лаля, вы очень обидитесь, если я перестану трещать вам на ухо. Сил нет, как хочу спать». Лаля улыбнулся краем губ. «Ступайте спокойно». Альжана скользнула внутрь кибитки и задернула полог. Стоило остаться одной, как вся веселость схлынула, будто и не было никогда. Альжана глубоко вздохнула и обняла себя руками. Ужасно захотелось вытянуть из света, пробивающегося через щелочки в пологе, чародейский огонь. Но нет, убедила она себя. Незачем колдовать лишний раз. Альжана вытянулась на скамье, дождь стучал по крыше кибитки. Из полутьмы выступали очертания вещей Лали, мешков, вязанок, коробов с книгами. Стоял прежний запах бумаги и трав. Может, ей следовало попросить у Лали успокаивающий отвар? Насколько могут успокаивать травы, если по следу идет чудовище? «Трусливая девка», — одернула себя Альжана. «Ты видела сущность всего один раз и вся трясешься, как осиновый лист. Тебя возят по господарствам. Может, ты никогда больше и не встретишь эту тварь. Тем, кто попадается сущности на пути, везет меньше». «Где оно сейчас, чудовище? Спит ли оно при свете дня? Всегда ли бросается на случайных встречных? Есть ли у него слабое место? Кто его, в конце концов, создал?» Альжана закрыла глаза. «Нужно спать, а не думать». Скрипели колеса. Тихонько позвякивала посуда. Покачивался башельерский мечик, неплотно прибитый к стене. К счастью, противоположный. Но Альжана все равно настороженно разглядывала его до тех пор, пока не провалилась в сон. Проснулась она от звука чужих голосов. Кибитка стояла на месте, дождь по-прежнему накрапывал по крыше. Альжана резко села и подтянула к груди косынку, сползшую с волос. Полог распахнули, и в глаза ударил свет. «Тю, монах, что это ты тут прячешь?» — в кибитку заглянул мужчина. «Надо же, какое сокровище! Поделишься?» Альжана обмерла и смяла косынку в руке. «Вы не можете ее трогать!» — голос Лали. «Я везу эту женщину!» Мужчина крепкий, бритоголовый, похабно усмехнулся. «А разве тебе можно возить женщин, монах? — он подмигнул Альжане. «Скучно тебе с ним, красавица! Но ничего, с нами развеешься!» За его спиной захохотали. Глаза Альжаны привыкли к свету. Она увидела, что незнакомцев было трое, все на конях, но спешился только бритоголовый. Второй мужчина, темноволосый и коренастый, третий — худой, с лицом в оспинах. Лали стоял рядом с кибиткой. Угрюмый и настороженный, он сжимал ладанку на груди. Альжана медленно выдохнула. У всех троих на поясах висели мечи. Глупо надеяться, что они не умеют с ними обращаться. «Ну давай!» — бритоголовый поманил ее пальцем. «Иди сюда!» Альжана не шелохнулась. С одним крепким мужчиной она еще худо-бедно бы справилась, но с тремя... Нет, на такое у нее не хватит сил. Первым порывом было перекинуться через косынку, пока не выволокли. Но что делать Лалле? Она улетит. А что сотворят с ним? Да и улетит ли? Опытный воин поймает ее даже в птичьем теле. «Вы не можете ее тронуть», — сказал Лалле. Темноволосый присвистнул. «Да что ты!» Бритоголовый выпрямился в полный рост, заулыбался. «Мы — люди Рихора, господаря Мазарского. Слыхал о таком? Мы следим, чтобы на наших границах все было мирно и по закону. По какому же закону монахи могут прятать от нас девок в кибитке?» «Ах, вот оно что!» — поняла Альжана, накручивая косынку на запястье. «Судя по оружию и коням, псы господаря, но одежда поношенная, многократно перечиненная, значит, люди маленькие. Не хватает хлеба с господаревых рук, бесчинствуют как могут». Лали спокойно смотрел на бритоголового, но пальцы, сжатые на ладанке, выдавали его тревогу. «Раз прикрываетесь именем господаря, подумайте, как ему аукнутся ваши дела?» Лали чуть скривился. «Я Бошельер. Нужно ли вашему господарю ссориться с моим орденом?» «Ай-яй, где же твои братья, монах?» — бритоголовый огляделся. «Кажется, ты один. А может, золотишко твоего ордена осело и в твоих кошелях, а?» Темноволосый засмеялся, похлопал коня по шее. «Развелось тут вас, и афатских выродков! Наш господарь будет рад, если вас поубавится!» Альжана опустила руки на скамью. «Если и колдовать, то без лишних движений, чтобы не признали в ней ведьму. Иначе единственное, что она себе наколдует, — петля на первом же суку. Но что она может сделать незаметно, чтобы спастись самой и не подставить Лалли?» Бритоголовый потянулся к кибитке. «Не трогай!» Лали сузил глаза. «Если не хочешь навлечь беду на себя и своих товарищей, эта женщина больна!» Темноволосый загоготал. «А тебе, хромому, и такая сгодится, да? Захапал себе и радуешься?» По лицу Лали пробежала судорога, но когда он вновь обратился к бритому, его голос звучал ровно и вкрадчиво. «У этой женщины заразная хворь, и я везу ее в прецепторию своего ордена в Кубрете». Он вытащил из поясной сумки лист и протянул бритому. «Бумага от настоятеля, брата Клода, милостью дланей, протектора, ордена Бошельеров и доверенного лица великого гроссмейстера Гильбе. Хворь этой женщины сгубила ее ребенка и мужа, а, похоже, говорят, в разных землях вольных господарств, и сейчас я везу эту несчастную, чтобы представить своим братьям. Если так будет угодно небу, они найдут лекарства». Темноволосый послал своего коня к кибитке, наклонился с седла. «Твоя баба не выглядит заразной», — заметил он. Он осматривал ее так жадно, что Альжану затошнило, но она по-прежнему молчала и не двигалась. «Ты не лекарь и не знаешь, что не все заразы оставляют следы на коже. Болезнь повредила этой женщине разум, она лишила ее речи». «Как скажешь», — подумала Альжана, — «значит, будет молчать». «О!» — темноволосый ощерился, показал в смешке гниловатые зубы. «Так она еще и немая? Ну что за прелесть!» Наконец-то подал голос третий, худой, со скорбным лицом. «Что за хворь?» — спросил он обеспокоенно. «Я о ней не слышал». «Еще услышишь, если нас не отпустят с миром. Да и неужели ты не знаешь, как пару лун назад слегла деревня вверх по течению Кишны?» «Не знаю», — ответил худой. «Что с ними?» «Похоже на беду этой женщины. Сначала отнимается речь, потом мутнеет рассудок, начинаются судороги», — Лали добавил мягко. «Я бы посоветовал вам закрыть полог. В моей кибитке много целебных трав, но, поверьте, лучше бы вам держаться подальше». Бритый, нахохлившись, все вертел в руках бумагу. «Что за бесовщину ты мне подсунул?» Он смял бумагу и брезгливо отбросил. «Я не могу разобрать ни слова». Лали равнодушно проследил, как комок упал в грязь. «Вероятно, потому что ты не умеешь читать по-иофатски». «Вероятно», — Бритый осклабился, — «потому что ты врешь». Альжана шумно задышала, упершись руками в скамью. Ее трясло. Может, это сделает ложь Лали более правдоподобной? Учись она лучше, сотворила бы искусное колдовство без единого жеста, но так лишь призвала ветер посильнее. Полог кибитки закачался, потянуло холодом. Редкие капли дождя завертелись в воздухе. «Думаешь», — Бритый двинулся на Лалле, — «ты сможешь провести нас с такой глупой байкой? Хочешь и дальше один тискаться со своей девкой, кривая ты морда?» Он был выше Лалли, крупнее, и, казалось, мог убить его и не поморщиться. Альжана сгорбилась и надавила на скамью до боли. Худой поежился от пронизывающего ветра, поплотнее закутался в плащ. Лалли пожал плечами. «Ну так попробуй», — он качнул головой. «Залезь в кибитку и сотвори с этой женщиной все, что хочешь. Но не удивляйся, если потом будешь биться в припадках, и если принесешь эту хворь своей жене и детям, не знаю, есть ли они у кого-нибудь из вас». Он обвел незнакомца взглядом. «Сначала», — снова Бритому, скучнейшим из голосов, — «ты потеряешь речь. Потом слух. В конце концов, твои глаза лопнут, если сам не выцарапаешь их от боли. Видишь, даже я не подхожу к открытой кибитке ближе, чем на несколько шагов, а я лечил столько заразных больных, сколько тебе и не снилось». Бритый шумно выдохнул, как бык. «Слишком высокая цена за потакание телесным слабостям», — заметил Лали. «Жавора бы с ними», — посоветовал Худой, перебирая поводья. «Идем, Винг!» «Только яйца морозить», — буркнул темноволосый. И выдал соленую шутку про то, в какой из ближайших таверн и как следует согреться. Винг молчал. «Убирайтесь», — выдохнула Альжана мысленно. «Чего вы ждете?» Ее пальцы дрожали от напряжения. Поднявшийся ветер гнул травы, шелестел кронами деревьев. «Чтобы ты подох со своей девкой», — сплюнул Винг багровее. Он шагнул к Лале и ударил его наотмашь. Альжана прикусила губу, чтобы не издать ни звука. Лали покачнулся, и Винг, ухватив его за плечо, швырнул на земь. Ударил снова, кулаком в лицо, ногой в живот. Но потом отошел и, отдышавшись, грязно выругался. Вспрыгнул на коня, хлестнул поводьями. Когда цокот копыт затих, Альжана разжала пальцы и выпрыгнула из кибитки. Наклонилась к Лали, помогла ему подняться. Ей столько хотелось сказать, но она боялась сделать хуже своими причитаниями. Поэтому, подхватив его под руку, спросила просто. «Вы как?» Лаля оперся на нее, вытер кровь из разбитого носа. «В порядке». Вместе они забрались в кибитку, и Альжана задернула полог. Наворожила вихрастый солнечный огонь, тот спрыгнул с ее ладони и повис в воздухе. «О красноречии у башельеров тоже написан трактат?» «Бросьте». Лаля потрогал складку над губой, потер окровавленные пальцы. Красноречивые по лицу не получают. С его подсказки Альжана разыскала нужные склянки и тканевые лоскуты, сделала кровоостанавливающие примочки. Лаля сидел согнувшись. Придерживаясь за живот, он восстанавливал дыхание. «Извините меня», — произнесла Альжана хрипло. «Я должна была вам помочь, но не знала, как именно». Она в сердцах сжала лоскут. 8 лет при одном из сильнейших колдунов вольных господарств и не суметь справиться с 3 ублюдками на дороге». Альжана понимала, что 3 противников — это много. Далеко не каждый взрослый ученик Драго Ложа справился бы, оказавшись на ее месте. Но ей стало так гадко и горько из-за себя, что захотелось кричать. Глаза Лали в свете чародейского огня были внимательными и усталыми. «Перестаньте», — он погладил ухо, задетое первым ударом. «Спасибо, что не обернулись и не улетели. Пришлось бы оправдываться, почему я вез несвязанную ведьму. Неизвестно, до кого бы из башельеров это дошло». Он поднес примочку к ноздрям. «Ветер, ваша работа?» «Да», — Альжана стиснула руки и добавила. «Мне очень жаль». «Да ладно вам», — он дернул плечом. «Меня же не впервые бьют». Альжана закупорила склянку. «Ваш лист, который выбросили, там было что-то важное?» «А-а-а!» — Валя отмахнулся. «Письмо от приятеля, не берите в голову», — указал на огонь. «Главное, чтобы эти, как вы выразились, ублюдки не вернулись. Давайте зажжем лампу от греха подальше». Лампа у Лали тоже нашлась. Медная, с искусной витиеватой резьбой. В сказках с картинками, которые Альжана читала младшим ученикам Йовара, из таких появлялись джинны. Она взяла лампу и перебросила в нее огонь. «Сами-то как? Сильно испугались?» «Ну как сказать?» Альжана погладила выпуклый медный бочок. Испугалась так, будто мы с вами встретили трех верзил, которые хотели ограбить вас и изнасиловать меня». Лали криво улыбнулся, убрал лоскуты от ноздрей. Промокнул, прижал снова. Осторожно потрогал горбинку на носу. «Сломан?» — спросила Альжана. «Кто ж знает, но дышать могу». Лали ощупывал губы, видно, на них тоже пришелся удар. А на Альжану вдруг накатила такая нежность, что ей захотелось взять Лали за руку. «Вы умница!» — сказала она. Лали хмыкнул, посмотрел мрачно. «Да, повалялся в грязи и выслушал оскорбления от выродков. Это не делает вас хуже». Альжана наклонилась вперед. «Как вы говорили, так спокойно и убедительно, что я сама бы поверила». «Вы мне льстите». Лали чувствовал себя неважно. Уязвленная гордость не прибавляла ему веселья, и Альжана решила, что похвала не повредит. «Даже в мыслях не было», — сказала она восхищенно. «Вы так хитро все придумали. А письмо от настоятеля? Чудо, а не ход. И выдержка у вас железная». «Да хватит вам. Окажись, они смекалисти, и никогда бы мне не поверили». Лали отвернулся, но было видно, что ему приятно. «Еще немного и поедем». Альжана кивнула, бережно перехватила лампу. Лали снова согнулся и замер. «Если хотите», — проговорил он, глядя в пол, — «можете потушить». «Нет, спасибо». Не скажешь ведь ему, что она боится темноты столько, сколько себя помнит, а после той ночи в стае гости страх стал неуправляем. И что огонь, пляшущий на медном носике, отвлекал ее от дурных мыслей. Масло приятно потрескивало в лампе. Лали переводил дух, а Альжана освещала уголки его кибитки, тяжелую ткань пологов, вязанки на стенах, тощие подушечки на скамьях. Зло боится света и прячется в тени. Там, где свет, нет чудовищ, ни четырехлапых, ни двуногих. Альжана убедила себя в этом много лет назад, когда ей приходилось искать тропы в Чернолесье. Она провела рукой над огнем, и тот, доверчиво потянувшись, лизнул ее пальцы.